жалей себя. Когда твою подругу бросил парень, ты ведь утешала ее, говорила, что все в порядке, и она обязательно встретит другого еще лучше. Когда твоя подруга теряла смысл жизни и блуждала в поисках своего пути, ты ведь говорила ей, что все в порядке, и эти поиски непременно приведут к настоящей мечте. Ты убеждала ее, что нет смысла торопиться, и нужно попробовать насладиться этим моментом, подбадривала, говоря, «Так уж устроена жизнь». Когда подруга приходила к тебе рассказать о своих трудностях, ты ведь все откладывала и выслушивал ее. Вы что-нибудь пили, и ты весь день проводила рядом с ней. А когда рушился твой внутренний мир, что ты делала? Когда тебя бросали, ты ведь ничего не ела, рыдала и презирала себя. Когда ты блуждала в поисках своего пути, ты ведь только корила себя, причиняя еще больше боли и мучений. Ты тяжело вздыхала, обхватив голову руками. «Да что же я такое? Сама не знаю, зачем живу». Когда тебе было тяжело, ты ведь ни разу не позаботилась о себе, не пожалела. Ты не старалась воодушевить себя, утешить. Научись жалеть себя, когда тебе будет тяжело и трудно. Сходи сама с собой в кино, угости вкусным ужином, почитай хорошую книгу, послушай музыку, отоспись днем, улыбнись себе в зеркале. Я скажу тебе, что все в порядке. Когда тебе тяжело, не ищи сочувствия в другом человеке, ведь он не всегда будет рядом. Подставь себе плечо и научись жалеть себя. Несмотря ни на что, все будет в порядке. Как легко это было сказать другому, но как тяжело повторить для самой себя. Твое сердце все покрылось ранами, а ты вместо утешения ругала себя за душевную боль. Переживая тяжелые моменты, твоя душа молила о передышке, но ты оставалась глухой, не давала ей ни капли свободы. Критикуя себя, ты лишь глубже увязала в трясине стыда, терзаясь угрызениями совести и сожалениями в пучине одиночества, где даже вздох дается с трудом. Теперь скажи себе, что, несмотря ни на что, все в порядке. Из того, кто утешал других, стань той, кто умеет жалеть себя». Из человека, который ждал утешения других, стань той, кто подставляет себе плечо поддержки. Научись жалеть себя. Все хорошо, даже если мне больно. Все в порядке.